Здравствуйте, главный специалист административного взыскания Светлана Дмитриевна, группа Сбербанк. Информирую вас о записи разговора. Евгения Андреевна, я могу услышать? Для чего? Для каких целей? Я вам должна отвечать на этот вопрос. Ну, вы мне просто скажите, можете ли вы пригласить телефона данного человека? Вы звоните мне на мой номер телефона, спрашиваете. Это ваш номер телефона, хорошо. Секунду. Вы можете мне ответить? Секунду, да, я говорю. Ксению Андреевну. И еще говорите, что вы мне не должны отвечать ни на какие вопросы. Подруга, ты охуела? Хорошо, я звоню Ксении Андреевне по поводу выражения, выбирайте, я звоню Ксении Андреевне по поводу ее договорных отношений со Сбербанком. Этого и вы надо готовы пригласить ее к телефону? Вы эти вопросы можете обсудить со мной, что вы хотели. Эти вопросы, вы кем приходитесь, Ксении Андреевне? Ну, там у вас должно быть все указано. Нет, у нас ничего не указано. Кто может отвечать по данному номеру телефона? Если бы у меня была такая информация, я бы вас не спрашивала, кем вы приходите, Ксения Андреевна. Однако я у вас спрашиваю, на каком основании вы сейчас хотите разговаривать со мной по поводу ее договорных отношений со Сбербанком? Кем вы ей приходите? Я? Родственник. Родственник? Какой родственник? Родственники бывают разные. Близкий, можете так и записать. Насколько близкий? Намного близкий. Хорошо, передайте, пожалуйста, Ксении Андреевне, чтобы она связалась с нами сама непосредственно. Зачем? Для урегулирования своего вопроса по поводу своих договорных отношений зачем? Со Сбербанком по бесплатному номеру. Что зачем? Ну, зачем она будет вам звонить? Вы какое Потому что данный вопрос с вами обсуждать я не буду. Вы не представляете, с каким именно родственником вы ей приходите. Секунду, почему подожди, я? Да подожди, подожди. А это? Те, подождите. Ну, какая разница? Подожди, подождите. Один и тот же хуй, только в другой руке. Правильно? Выражение выбирайте. Я не буду с вами в такой манере разговаривать. Почему? А какое отношение имеете вы к долгу Ксении Андреевны? А вам кто-то говорил про долг? Ну, вы же сказали. Договорные отношения. Я сказала, договорные отношения со Сбербанком. Это Отлично, первое. Второе. Данный вопрос да с вами обсуждать я не собираюсь. Подожди. Вы ей информацию передадите? Для Нет? Чего? Тогда всего доброго, до свидания. Давай, я вас пока. Слышала, информацию вы не передадите. Здесь следующие звонки будут в любом случае продолжаться. Ну, всего все, доброго, давай, до свидания. Главный специалист административного взыскания. Меня зовут Мария Игоревна, группа Сбербанк. Информирую о записи разговора. Ксения Андреевна, знакома вам? Да, знакома, что вы хотели. Кем нам приходится? А что? У нас есть важная информация для нее, поэтому я и спрашиваю, кем она вам приходится. Родственник. Вы сможете передать ей наш номер телефона? Вы говорите, что вы хотели конкретно. Что за информация предназначена именно для Ксении Андреевны. Она не будет. Вы сможете передать ей наш номер телефона? Она с вами ни о чем разговаривать не будет, поверьте мне. По какой причине она с вами ни о чем разговаривать не будет? По какой? А по такой. Представьтесь. Вы сможете передать ей наш номер телефона? Я говорю, представьтесь. Я представилась. Еще раз представьтесь. Мария Игоревна, группа Сбербанк. Фамилия? Мерцалова Мария Игоревна. Мария Игоревна. Вот смотрите. Работают приставы по ее делу. Почему она с вами Нам необходимо с ней Почему? Обсудить секунду, данный вопрос, секунду. Потому что с третьими лицами секунду, мы не имеем права третьим лицам предоставлять секунду. Информацию. Я вам задала конкретный я вопрос. Договорю, вы сможете хорошо? Передать ей информацию? Я говорю, на данный момент я она, вам она спросила, платит я что? Вас спрашиваю, вы сможете передать ей информацию или нет? Я не буду ничего Наш номер передавать. Телефона. Зачем? Она вам не будет звонить. В таком случае передайте ей, что звонки и взыскания в ее адрес будут продолжаться. Всего и доброго, до свидания. Вы напугали, что ли, этим? Хотя я вас не пугаю, я предупреждаю. Всего доброго.